Глава вторая. Мы выполняем свои обещания, напоминаем о том, кто вы такие. Знаете ли вы, чего хотите? Известно ли вам, что вы творец собственной жизни? Довольны ли вы тем, как исполняются ваши мечты? Чувствуете ли вы остроту и свежесть нового желания, волнующего душу? Возможно, вы принадлежите к числу тех редких представителей рода человеческого, которые могли бы ответить: «Да, мне нравится, как воплощаются в жизнь мои мечты. Я доволен своим теперешним положением и чувствую себя великолепно, несмотря на то, что некоторые мои желания до сих пор не исполнились». Если это так, то вы понимаете, кто вы есть на этой земле и что представляет собой ваша физическая жизнь. Но, скорее всего, вы, как, впрочем, большинство людей на планете, чувствуете себя неудовлетворенными собственными достижениями, и вам нужно больше денег, чем есть на данный момент. Возможно, вас не устраивает ситуация на работе, не складывается карьера и нет никаких перспектив. Не исключено, что вы потерпели неудачу на любовном фронте или у вас возникли проблемы в семье. И, наконец, порой само ваше тело отказывается вам подчиняться. Здоровье оставляет желать лучшего, да и выглядите вы совсем не так, как того хотели бы. Тогда позвольте обратить ваше внимание на несколько очень важных, но при этом на редкость легких для понимания моментов. Мы собираемся сообщить эту информацию, поскольку искренне хотим, чтобы вы сумели найти собственный путь, который поможет воплотить в жизнь все ваши мечты. Но в действительности это только одна и даже не главная из причин, которыми мы руководствуемся. Мы понимаем, что стоит вам только добиться желаемого, как вы тут же придумаете для себя что-нибудь новенькое. Если подойдет к концу один список ваших насущных желаний, так тут же на его месте появится другой, который будет вдобавок еще длиннее. Поэтому наша книга написана не для того, чтобы вы могли реализовать абсолютно все идеи, какие только придут вам в голову, поскольку прекрасно понимаем всю бессмысленность и бесполезность подобных попыток. Мы создали эту книгу, чтобы вы вспомнили, какая могучая сила горячо пульсирует в глубине вашего истинного «я» и поверили в свой успех. Мы написали ее, стремясь вернуть вам естественный оптимизм, надежду, радость и удовольствие от жизни. Мы хотим, чтобы вы поверили, для вас нет ничего невозможного. Вы можете сделать и получить все, чего хотите. Мы написали книгу хотя бы потому, что обещали сделать это. И сейчас, когда вы держите ее в руках, это обещание можно считать выполненным. Вы сказали: «Я буду жить в радости». Вы сказали: «Я буду двигаться вперед в этой пространственно-временной реальности среди других подобных мне созданий, и я признаю свою тождественность с ними. Я научусь смотреть на себя именно с этой точки зрения, и мне будет нравиться воспринимать себя подобным образом». Вы сказали: «Я буду внимательно наблюдать за всем, что меня окружает, и ответом на эти наблюдения станет появление на свет моих собственных желаний». Вы сказали: «Я буду знать цену своим желаниям. Я буду понимать значимость лежащих передо мной перспектив». И, наконец, вы сказали наиболее важные слова: «Я всегда буду чувствовать силу и значимость собственных перспектив, чтобы творящие миры нефизическая энергия свободно текла ко мне, проникая в решение, намерение, в каждую из моих мыслей для создания всего, что было задумано».